Сын, а если и неразрешимая проблема? Так значит, отец Браунинг предотвратит преступление, но оно все-таки произойдет? А преступление произойдет, хотя его предотвратят? Ну да, круто, правда? Мергиона сверкнула горящими глазами. Пори и Амели энергично закивали. А ведь приключение чуть не закончилось самым банальным образом. Отец Браунинг, изложив проблему, настоятельно попросил заняться ее теоретической частью, причем где-нибудь подальше от места преступления. И, не обращая внимания на протестующие вопли, начал присматривать проход в астрале для отправки детей прямиком в Перверц. Но тут в ход событий вмешался непредвиденный фактор в лице мисс Сьюзен. Она на протестующие вопли внимание обратила. Мак-Канарикл разразилась гневной тирадой воспитательного характера, продолжавшейся 3,5 минуты, как только ей дыхания хватило, и закончилась на высокой, можно сказать, пронзительной ноте, которую издала общеминистерская сирена. «Но это уже ни в какие ворота не лезет», — огорчился отец Браунинг. «Я им тут что, мальчик? Я им тут что, погулять вышел?» Немного успокоившись, он разъяснил, что ни в какие ворота им теперь из министерства не вылезти, поскольку включен фиолетовый сигнал тревоги. Сигнал повышенной опасности, введенный во времена противостояния магов и Мордевольта в его фиолетовом плаще. По фиолетовому сигналу здание министерства закупоривалось так плотно, что ни одна муха не могла пролететь без спецпропуска, подписанного как минимум главой департамента безопасности. Метафора прогуляющего мальчика означала, что Браунинга о дополнительных мерах безопасности никто не предупредил. На самом деле, тот Ктонадо предупредил Браунинга, что за четверть часа до круглого стола включат фиолетовый сигнал. Но это был другой Браунинг, который не успел предупредить этого Браунинга, потому что тут как раз фиолетовый сигнал и включился. Сыщик подошел к висевшей на стене схеме этажа и о чем-то с ней переговорил. Потом пошептался с планом эвакуации при всемирном потопе и повел остатки экскурсии по извилистому коридору. Спустя минуту он отпер какую-то дверь, предварительно с ней побеседовав, и впустил Мак-Канарикл с детьми в большую овальную комнату, заполненную приборами, экранами, пультами и темными зеркалами. «Самое безопасное место», — сказал он. «Центр наблюдения за зданием министерства. Сейчас здесь никого нет. Всех бросили на охрану кабинета премьера. Сидеть тихо, наружу не выходить, ничего не трогать. Впрочем, что это я? Здесь же мисс Сьюзен. Решайте проблему. Оставляю вам секретную папку с материалами дела. Все равно ничего секретного в ней уже нет. Через час я вас заберу». «Зачем я это сделал?» – мрачно думал Браунинг, быстро шагая к кабинету премьер-министра. Но ведь никак не могли Гаттер, Пейджер и Аесли поучаствовать в преступлении, сидя в вольере с ухогорлоносами. Одно утешает. Профессор Мак-Канарикл с ними. Если что, она им такое устроит. Пастор остановился. В последней мысли чего-то не хватало. Она им такое устроит. Она там такое устроит. Браунинг представил, что может устроить разъяренная профессор Мак-Канарикл в помещении, напичканном тонкой магической аппаратурой, и понял, что идея запереть в кабинете премьера 20 вооруженных ментодеров куда менее опрометчивая. Сомнение сыщика разрешил дребезжащий голос именных часов. «Опаздывай сколько хочешь, но на меня потом не сваливай». Браунинг снова прибавил шагу. А тем временем профессор Мак-Канарикл, в полном соответствии с опасениями пастора, угрожающе приблизилась к пульту наблюдения, глянула в одно из черных зеркал, ахнула и принялась рыться в сумочке. Мерги, Пори и Амели расселись за столом и начали увлеченно решать задачу Браунинга. Делали они это шумно, бестолково и очень весело, совершенно не смущаясь тем фактом, что в материалах дела оказался только малосодержательный листочек с предсказанием. Сену нестерпимо хотелось присоединиться к друзьям и поучаствовать в бессмысленных попытках решить неразрешимую проблему. Мальчик держался изо всех сил. Разум, логика и железная воля Аесли брали верх, но сам Аесли скатывался вниз, в черную депрессию. Мисс Ю засунула руку в редикюль по локоть. «Сен, а ты почему не участвуешь?» — спросила Амели. «Это ведь логическая задача». «Я даже пытаться не буду», — сказала Если. «Это задача без решения». «И что ты предлагаешь?» — поинтересовалась Мергиона. «Можно доказать, что у этой задачи нет решения». «Зачем?» — спросил Пори. «Вот и я о том же», — уныло сказал «А если?». «Ничего другого с вероятностью 100% сделать нельзя. Иначе говоря, чему бывать, того не миновать». Макканарикл скрылась в сумочке уже по пояс. «Как не миновать? А как же свобода воли?» — возмутился Пори. «Если все предопределено, то какой смысл вообще что-то делать?» «А если не предопределено, — подхватила Мерги, — то как предсказателям удается хоть что-то правильно предсказывать?» «А если что-то предсказано, — развела тему Амели, — неужели это произойдет в любом случае?» Все посмотрели на сумочку, из глубины которой доносились сдержанные проклятия мисс Сьюзан. Диспут внезапно приобрел академический характер. «Нужна помощь старших». Словно почувствовав это, профессор МакКонарейкл вынырнула из редикюля с кружевным платочком, смахнула им крошечную порчу со щеки и включилась в беседу. «Сэн прав. Сама я это не очень понимаю, но вам объяснить могу». Вот что значит преподаватель с многовековым стажем. Заклинанием «Канцелярус принадлежнус» мисс Сьюзан создала большой лист ватмана и горстку фломастеров. «Предположим, что это Сэн, а если?» — сказала она и изобразила на краю листа зеленую загогулину. «Почему я?» — удивился Сэн. «А кто?» — удивилась мисс Сью. На это возразить было нечего. Отец Браунинг и все в сборе. «Что вы там делаете, Браунинг?» Отец Браунинг быстро спрятал руки за спину. «Говорит Тактанаде о клее момент или нет? Вроде как надо. Непосредственный начальник. Но, с другой стороны, один из подозреваемых. «Скажу», — решил сыщик, — «и посмотрю, как изменится выражение его лица. Вдруг он сам себя выдаст». И, внимательно глядя на министра, рассказал о затее с приклеиванием подозреваемых. «Это вы у вашей Мергионы Пейджер нахватались?» — спросил тот, кто надо, выражению лица которого мог позавидовать кирпич на столе тетраля квадрита. «Не он», — подумал Браунинг. «Или он, но себя не выдал. Какое сложное дело». Браунинг закончил намазывание стульев клеем, не пропустив даже стул премьер-министра, и к точке совершения преступления начали прибывать потенциальные преступники. Первым появился Бальбо Рюкзачини. Великий непризнанный писатель по призванию и пресс-секретарь с хорошим окладом по совместительству был спокоен и грустен. Спокоен потому, что сага «99 подвигов безумного Сона Ох После» обещала стать величайшим литературным триумфом и прославить этого самого Суна на века. А грустен потому, что львиная доля славы, как всегда, достанется герою, а не его создателю. Не верите? Закройте глаза и назовите героев этой книги. Сэн А. Если, Мергиона Пейджер, Пори Гаттер. Правильно, хватит. А теперь, не глядя на обложку, назовите авторов. То-то же. «Добрый день, Браунинг. Здравствуйте, Тальковато», — тихо произнес Бальба, сел за столик ведущего и уставился в лежащие перед ним листочки. «Что это?» — сказал он через минуту. «Это ваш текст». Браунинг увидел лицо литератора и быстро добавил. «Не в том смысле, что вы его писали, а в том, чтобы вам его читать». «Почему мир так жесток?» «Не трудитесь, Браузеринг», — горько сказал писатель. «Это риторический вопрос». Риторический вопрос — это когда вопрошающий не надеется на ответ. Например, долго это будет продолжаться, когда ты, наконец, образумишься, и ты что, действительно съел все эти конфеты? Следующим вкатился Рамуальд с тряпкой и бросился протирать стол квадрита. Браунинг чуть было не изумился, но вовремя разглядел, что стол уже очень чистый, а тряпка, напротив, чрезвычайно грязная. Добившись некоторого равновесия между столом и тряпкой, домовой соорудил из нее повязку на лбу и хитро прищурился, отчего стал похож на борца сумо, которого в детстве плохо кормили. Высмотрел что-то в углу, пробормотал «ну я там у стеночки притулюсь» и исчез в закоулках премьерского кабинета. «После вас, донеслось от двери. «Нет, только после вас. Прошу вас, не стесняйтесь». «Нет, это вы не стесняйтесь». «Да разве я стесняюсь? А стоило бы». Трое кандидатов в премьеры, Дик Гаттер, Брэд Пейджер и Грег Аесли, пришли одновременно. В результате в дверях случилась заминка. Никто не хотел входить первым, поскольку поворачиваться перед сражением спиной к противнику считалось плохой приметой еще со времен древних магических войн. После короткого вежливого препирательства Дик Гаттер заклинанием «Пришла беда, расширяй ворота» расширил дверной проем, и министры вошли в кабинет плечом к плечу. Последним к месту преступления прибыл Тетраль Квадрит. Премьер-министр энергичным жестом оставил двух тела и трех душехранителей в коридоре и, широко улыбаясь, оглядел присутствующих. «Ну что, все готовы?» В ответ на всех маговизионных камерах вспыхнули голубые болотные огоньки готовности. Дик Гаттер сделал жест, отгоняющий нечистую силу на безопасное расстояние. Грег Аесли старательно наморщил лоб. Брэд Пейджер поиграл мускулами, которых у него полные рукава. «Тогда приступим», — объявил Тетраль и с размаху опустился на свой стул. Толстый слой клея момент скрипнул. Браунинг заметил, что тот Ктонадо, садясь, незаметно подложил на стул листок бумаги. Все-таки Браунинг — сыщик высшей квалификации. Тот Ктонадо подложил листок незаметно, а Браунинг все равно заметил. «Ловко», — мысленно похвалил начальника Браунинг. «Листок приклеится, а сам тот Ктонадо сможет в любой момент встать и совершить преступление. Ай, как нехорошо. Хотя, раз все остальные приклеены, то в случае преступления алиби будет у всех, кроме Татктонады. Тут-то он себя и выдаст». Сыщик довольно хмыкнул и сел, незаметно подложив на стул листок бумаги. «Ловко», — мысленно похвалил подчиненного Татктонады. Да и Татктонада не лыком шит. Только теперь в случае чего у Браунинга не будет алиби. Жаль, жаль. Хороший был следователь. Сен Аесли и веник решений. После того, как МакКонарейкл выбрала в качестве примера Сена Аесли, он позволил себе заинтересоваться происходящим. Не сильно, а так. Совсем чуть-чуть. Разум и логика, конечно, заявили протест, но очень не настаивали. Все-таки речь шла не о ком-то, а о Сене. Мисс Сьюзан нарисовала на листе вертикальную ось и провела от зеленой загогулины две линии. Одну налево, другую направо. «Ось — это время. Загогулина — это Сен». «Очень приятно», — сказала Загогулина. «Сейчас Сен находится в точке А. Это точка выбора, и от нее отходят линии судьбы. Если Сен выберет путь налево, то придет в точку Б, направо — в точку С». «А», — сказала Амели, — «это как в сказке. Налево пойдешь — коня потеряешь, направо пойдешь — голову сложишь». «Правильно. Так вот, когда Сен находится в точке А или в любой другой точке выбора, никто не сможет предсказать, потеряет он коня или сложит голову. Сен выбирает сам, и здесь пророчество бессильно». «Это мне нравится», — сказала Аесли. «А вот когда Сен уже прошел точку выбора и движется по одной из линий судьбы...» МакКонарейкл передвинула загогулину в центр отрезка АБ. «То здесь уже бессилен он. Здесь даже Фора Туна без ошибки скажет, что Сен попадет в точку Б, какие бы решения он по дороге не принимал». «Что-то я не понял», — начала Аесли. «Но если ты выбрал парашют, а потом выбрал прыгнуть с парашютом, а парашют выбрал не раскрыться, то дальше хоть обвыбирайся», — помогла ему Мергиона. «Мерги верно ухватила суть», — кивнула мисс Сьюзан. «Но тогда достоверны только краткосрочные предсказания», — заметил Пори. «В каждой точке выбора Сен может повернуть куда угодно». «Повернуть-то он может», — согласилась МакКонарейкл. «Но давайте заглянем в будущее подальше. Видите, Сен может попасть в точку Е через Б и Д, а может через С и Ф». Зеленая загогулина поспешно проползла по отрезкам. «Ага», — обрадовался Пори. «Значит, свобода воли все-таки есть». «Конечно», — сказала МакКонарейкл. «Сен может выбирать из множества судеб, но иногда картина получается такая». Она стерла боковые линии и свела все оставшиеся к точке Z. Это и есть случай стопроцентной вероятности. Человек может знать о точке Z и всеми силами пытаться предсказания избежать, но его попытки станут просто другими линиями, ведущими к пророчеству. Загогулина села на точку Z и показала жестами. Мол, видите, я пыталась всеми силами, но ничего не вышло. Вот такой веник решений получается, задумчиво сказал «А если?». А это поле будущего обязательно плоское? В смысле, нельзя ли в точке выбора пойти не направо или налево, а, скажем, вниз? Теоретически да. На практике это никому не удавалось. Человек или идет направо и теряет коня, или налево и складывает голову. Ну да, пробормотал «А если?». У одного человека в каждый момент всего два варианта. Вот если бы он мог одновременно сделать оба выбора, тогда он мог бы и коня потерять, и голову сложить. Заманчивая перспектива. А если это не точка выбора, а отрезок, то он мог бы и пойти по линии, и пойти куда-то в сторону. Но как? Ведь не может же человек раздвоиться. Амели и МакКонарейкл переглянулись. «Ну, отец Браунинг как раз раздвоился», — сказала Амели. «Да», — подтвердила МакКонарейкл. «Браунингов уже двое». Сэн открыл рот, чтобы еще что-то сказать, и замер, боясь спугнуть приближающееся озарение. Он затаил дыхание и поднял руки в предостерегающем жесте. К чести партнеров, они состояние мальчика поняли и тоже замерли. Даже Загогулина перестала махать лапками. Озарение подобралось к Сэну вплотную, огляделось и, так и не найдя повода улизнуть, или того хуже, направиться к Поригаттеру, пришло к Аесли. «Браунинга два!» – закричал он. «И преступлений тоже два. Один Браунинг одно из преступлений раскроет и предотвратит. Второй Браунинг второе преступление не раскроет, и оно состоится. Понимаете? Но в кабинете премьер-министра будет только одно». «Ну какие же вы тупые!» – застонал Сэн. «Не в кабинете, в предсказанном месте. Браунинг расследует не то преступление, которое предсказано».